«Свят, свят, свят!» — сказал Липат, не спуская с нее блестящих, радующихся ее силе, молодости и красоте глаз. «На доброе здоровьице!» Но сейчас же и нахмурился. И, вытирая окровавленные пальцы, завернутые в полу, сурово стал приказывать подтянувшемуся солдату. «А вороному Мерину надо бы на лекарство составить. Я составлю. Вели принять 6 горстей муки пшеничной. Этой мукой ты обязан 6 ден посыпать ему резку. Для припорции нынче сам посыплю, покажу. А в муке этой будет семибратская кровь и конинный хинин. После 6 дней кровя у него зачнут расходиться, внутренность очищаться, и зачнет он, как ото сна отходить, будет опять полноту иметь и даже грудь зачнет наливать. Егорию не узнаешь, не нарадуешься. А если бы его так кинуть, безо всякого внимания, сейчас он сохнуть зачнет, дрянь носом кинется, и он даже может других заразить. Потом он отдыхал, перед тем, как идти осматривать прочую скотину. Весь день он будет наслаждаться своей кровной близостью к ней, к тайникам и силам природы. Сидя возле конюшни на тележном ящике, он глядел на белый двор, белый сад и белые крыши. За облаками уже много света. И эта весенняя белизна и без солнца слепит. Анакапри, 15 марта 1913.